Глава 5. Для узника время течет медленно. Я мог себе позволить неторопливо обдумать все странные вещи, приключившиеся со мной за последние месяцы. Чего стоит, к примеру, история с датой рождения в моей карточке? Если Гагаров ее выдумал, то зачем? Если нет, то почему я об этом ничего не знаю? Хотя карточка личного учета никогда не выдается на руки, должны же были раньше обратить внимание на такой ляп. Нынче 2346, и выходит, если верить карте, я родился 300 лет назад, в 2008. Что-то мне эта дата напоминала. Что-то чрезвычайно важное, мне никак не удавалось вспомнить, что именно. События до 28 года помнил отлично. Лицей космонавтики на Земле, общежитие, лица студенческих друзей. Долгие политические споры по вечерам о национальной независимости. Об интервенции Камура, не знающего предела для собственных аппетитов. Но дальше в памяти провал. Словно наглухо закрытая дверь. За ним лишь лица незнакомых людей, обрывки непонятных фраз. Конечно, это все шуточки гипноблока. Насилие над человеческой психикой не проходит бесследно. Узнать бы, кто мне его поставил, после того, как я потерял сознание в подземельях Лимы. Прошло не меньше 6 часов, прежде чем я вновь обрел контроль над собой. Многовато для простого сонара. За это время могло произойти все, что угодно. И опять мои мысли, в которые уж раз вернулись к Элен. Видимо, мне никогда теперь не удастся избавиться от этого воспоминания. Я видел ее обнаженной в своем гостиничном номере, когда, побежденная, наконец, моими ласками, она не смогла уже скрывать ответной страсти. Хотя, надо отдать ей должное, старалась оставаться простой статисткой до самого последнего момента. Словно хотела подчеркнуть, что ни на что большее, кроме ее обманом полученного тела, я не имею права. Теперь эта сцена приобрела надо мной странную власть. Я вновь видел лицо Элен. За минуту до того, как она повернулась, открыла дверь и молча навсегда ушла из моей жизни. Лицо ее чуть заострилось, чуть смазались ее черты, удлинились волосы. Сейчас это было лицо другой женщины, до боли знакомое и незнакомое одновременно. Я видел ее так ясно, словно она стояла тут, в моей замусоренной железной клетке. Она взглянула на меня перед тем, как выйти. И от ее василькового взгляда мной овладело необъяснимое оцепенение. Полусон, полуявь. Воздухопроводы работали плохо, и затхлый, пахнувший горелым пластиком воздух донимал меня даже во сне. В конце концов я окончательно проснулся от вони. Пахло чем-то едва ощутимым, отвратительно мерзким, но не горелым пластиком. Самым неприятным показалось то, что запах был мне определенно знаком, но я никак не мог вспомнить, что он должен означать. Хотя в минуту пробуждения на какую-то долю мгновения мелькнула и пропала странная мысль о том, что я совершенно точно знаю все об этом запахе. А потом, проснувшись окончательно, ничего не мог вспомнить. Опять гипноблок. И тут я почувствовал, что дело здесь совсем не в гипноблоке. 12 витязей, стоя спиной к спине у скалы, высокой и узкой, отражали атаку. Они стояли здесь давно и рубились яростно. Им некуда было отступать, потому что позади была отвесная скала, а за ней замок, который они охраняли. Битва продолжалась долго, слишком долго, и усталость я чувствовал такую, словно стоял среди них. Картина казалась яркой и сочной, будто я ощущал на себе самом всю тяжесть этой битвы. Неумолимый натиск врагов и безмятежность. Самое непонятное – безмятежность, потому что в их сердцах не было ни ненависти, ни горечи. Я знал это совершенно точно, как и то, что битва уже проиграна, и враги через несколько бесконечных минут ворвутся в замок, переступив через наши поверженные тела. И это ничего не меняло. Значение имела лишь сама битва, лишь то, по какую сторону скалы стоял каждый из нас. Сталь звенела от ударов, и искры, голубые, яркие, вместе с каплями нашей крови падали в траву, оставляя на ней несмываемый след. Замерев, я всматривался в эту не имеющую отношения к данности картину. Но наваждение уже отпускало. Таяли стены замка, похожие теперь на разорванные ветром клочья тумана. В последний миг мне показалось, что остатки видения уходят сквозь многометровую титанитовую стену корабельного борта, не ощущая преграды. И оттуда, им навстречу, тянутся длинные лучи звезд.